Животный страх. Я зашла вперед и возвращаюсь к 1927 году, когда мы еще жили в Ейске. В этом году случилось в Русской Православной Церкви событие, в корне изменившее всю нашу жизнь. Мы перестали ходить в церковь. Вышел знаменитый исторический декрет митрополита Сергия, повлекший за собой разделение верующих. Он, как известно, призывал русский народ признать советскую власть, радоваться ее радостям и разделять ее печали. Установил поминовение властей за литургией. Это был политический маневр сатанинских слуг. Митрополит Сергий вошел в контакт с ГПУ. Когда декрет дошел до Ейска, я сразу почувствовала в нем хитрую кознь сатаны и сказала: «Андрюша, в храм наш мы пойдем только в том случае, если отец Василий не признает поминовения». Я была уверена, что этот почтенный, благочестивый протоиерей, несмотря на слухи о жестоких преследованиях непризнавших, ни на минуту не поколеблется. На меня посыпались нарекания, споры и разделения, доказывая, что церковь всегда остается церковью, облеченной благодатью. Я переживала очень остро этот вопрос и решила ехать в Москву, где надеялась найти лиц, на авторитет которых могла бы положиться. Но и то в том случае, если их мнение будет совпадать с моим. И я твердо сказала себе: я не вступлю ногой в тот храм, где будут молиться о мирном житии с Велиаром. Приезжаю в Москву и к радости застаю там своего брата, только что отпущенного после второй ссылки. Он жил не в Москве, а на даче в ее окрестности, так как не имел права жить в столицах. В этот день он случайно приехал тайно в Москву. Там у меня были сестры, тоже на меня напавшие и готовые даже отречься от меня за мое мнение. После я поняла, что это был все тот же животный страх и чувство самосохранения, так как признавшие поминовение так не преследовались. Брат обрадовался мне, мы были с ним одних мыслей. «Пойди в бывший Крестовоздвиженский монастырь, — сказал он мне, — там замечательный, еще сравнительно молодой, священник отец Александр. На его верование можешь положиться вполне». Бедный брат мой, или вернее высокосчастливый, за веру гоним был все 30 лет революции до моего отъезда из России. Его после 5 лет ссылки выпустили и разрешили поселиться, только не в столицах. В церковь у себя в поселке он не ходил. Пока отец Александр еще не был замучен и служил, он изредка имел возможность приезжать к службам. Когда же не осталось в Москве ни одного храма, где не поминали бы властей, он не ходил в церковь вовсе. Его вызывают в ГПУ. «Почему вы не ходите в церковь?» Они знали, что он был последним исполняющим обязанности прокурора Святейшего Синода при царе, и понимали, что если он не ходит в церковь, то из-за непризнания ее. «Я отвечал, — рассказывал он мне, — что предпочитаю молиться дома. Мы-то знаем, почему вы не ходите. Вы не признаете нашего митрополита. Мне непонятно, какой может быть ваш митрополит, раз у вас гонение на веру и на церковь. Вы прекрасно понимаете, что мы говорим о митрополите Сергии. Ну, в таком случае я его не признаю. Домой его уже не пустили и отправили в новую ссылку для новых страданий. После 1937 года о нем ничего не было слышно. Из Казахстана, где он находился, его отправили неизвестно куда, на 10 лет без права переписки. Твердый в вере и непоколебимо мужественный был этот мой брат. Последний суд над ним был в 1937 году при открытых дверях. Люди, видевшие этого преждевременно состарившегося человека, красивого не только лицом, но внутренним духом и достоинством, с которым он говорил, рассказывали, что хотелось поклониться ему в землю. Он не защищался, а твердо шел на мучение за Христа. Так вот, по его совету я пошла в церковь бывшего Крестовоздвиженского монастыря. Пришла к литургии, и облик будущего мученика-священника и все служение поразили меня глубоко. Я давно, да и не помню где, не была так хорошо настроена духовно. Да и быть иначе не могло. Чувствовалось, что все молящиеся испытывали то же самое. В храме благоговейная тишина. Ни хождения, ни разговоров, даже шепотом не допускалось. Тарелочного сбора, нарушающего обычно углубление в молитву, не было. У дверей кружка на все требы и нужды церкви. Пел хор любителей, еще не арестованных прихожан. По окончании службы я спросила отца Александра, когда я могла бы с ним поговорить. Он ответил: «Вот я кончу требы, а вы посидите в левом пределе. Я приду к вам и поговорим». «Вы приезжие?» — спросил он. Я ответила: «Да, издалека, с Кавказа».